Даже прославленный главнокомандующий ГАТИ-13 не сможет прорваться через этот барьер без высвобождения. Фух, как только стало ясно, что Сакацу не способна сломать этот барьер, Ямамото Генрюсей без промедления схватил свой занпакта и отступил вдаль. Он не сможет прорваться через этот барьер без использования более мощного Риацу, но высвобождение его банка в таком месте лишь многократно усугубит последствия этого инцидента. Все общество душ будет затронуто в той или иной степени, поэтому Ямамото Генрюсей прибегнет к этому средству только в самом крайнем случае. Но затягивание этого инцидента может привести к еще более тяжелым последствиям. Главнокомандующий ГАТИ-13 почувствовал сильную головную боль. Главнокомандующий, я считаю, что сложившаяся ситуация требует применения запрещенного кида. Позади Ямамото Генрюсея появился Тиссей Цукабиши, державший в правой руке монашеский посох, и серьезно сказал, глядя на Рика в руках Хасигавы. Обычные барьеры и печати очевидно тоже будут поглощены Рика, поэтому остается только прибегнуть к запретным кида. Остановка времени и замораживание пространства. Но для этого требуется разрешение Совета 46. Ямамото Генрюсей прошептал и кивнул. Чиуджура, немедленно доложи Совету 46. Хасигава вытер кровь с уголков рта и злобно воскликнул. Доложишь им прямо в аду. Сейчас они находятся в нескольких сотнях метров от резиденции Совета 46. Шинигами способен преодолеть такое расстояние в мгновение ока. А сам Совет 46 не обладает практически никакими боевыми способностями, так что для Хасигавы не составит особого труда учинить там кровавую резню. Неужели шинигами ГАТИ-13 думают, что он позволит им спокойно подать заявку на использование запрещенного кида? Фух, Хасигава бросился к резиденции Совета 46, но Яруичи, стоявшая где-то в стороне, прищурилась и исчезла, а потом появилась прямо позади Хасигавы и нанесла стремительный удар ладонью по сферическому барьеру. Треск. На поверхности барьера появилось несколько небольших трещин, которые быстро исчезли. Этот барьер и правда очень проблемный. Яруичи резко отступила назад на несколько десятков метров. Капитаны ГАТИ-13 не могут высвобождать банка на территории Сиритея просто по желанию, но даже в случае высвобождения банка, совсем не факт, что им удастся полностью уничтожить этот барьер. Только главнокомандующий способен сделать это наверняка, но сейчас они находятся слишком близко к резиденции Совета 46. Ямамото Генрюсей нахмурился и бросился к Хасигаве, мчавшемуся в направлении резиденции Совета 46. Главнокомандующий ГАТИ-13 прекрасно осознавал, что вступая в ближний бой, будет питать Хасигаву духовной силой, но сейчас у него не было другого выбора, кроме как сделать это, используя начальную форму занпакта и как можно точнее контролируя собственное Риацу. Раз он способен поглощать Риацу, то и начинать совместную атаку нет никакого смысла, а сферический барьер исключает возможность скрытой атаки. Сойфон нахмурилась и прошептала, глядя на Хасигаву. Но именно в этот момент она с удивлением обнаружила, что Яруаши, все это время молча стоявший рядом, спокойно шагнул вперед и поднял занпакта перед собой. «Укради его, Шункан!» В сопровождении мощной вспышки Риацу, его занпакта принял форму золотистой стрелки винтажных часов. Все присутствующие капитаны и лейтенанты не высвобождали Шикаи, чтобы свести свое Риацу к минимуму, поэтому внезапное действие Яруаши немедленно привлекло их внимание. В глазах Сойфон промелькнуло сомнение и непонимание. Высвобождение Шикаи обязательно сопровождается резким увеличением Риацу, что в свою очередь неизбежно усилит Рика их противника. Поэтому никто из присутствующих капитанов, включая Ямамото Генрюсея, до сих пор не рисковал высвобождать Шикаи, но теперь это сделал Яруаши. Сюнсуй Кьёраку, Шинджи Хирака и остальные капитаны тоже бросили на Яруаши озадаченные взгляды. Раз Яруаши высвободил Шикаи, то он очевидно собирается атаковать, но тогда с какой целью он усиливает свое Риацу перед столкновением с противником, который способен поглощать его? Фух, Яруаши спокойно сказал, не обращая внимания на множество удивленных и озадаченных взглядов. Оставьте его на меня. После этих слов, он мгновенно исчез и появился рядом с Хасигавой, а потом без промедления нанес стремительный удар по его барьеру своим шикаем. Ямамото Генрюсей, стоявший на пути Хасигавы, бросил пристальный взгляд на внезапно появившегося Яруаши, но все же не стал вмешиваться и спокойно отступил в сторону. Кланг, столкнувшись с прозрачным барьером, Шикаи Яруаши испустил мощную вспышку Риацу и всплеск золотого сияния. Лейтенант Хатаки не только высвободил Шикаи, но и использовал настолько мощное Риацу для атаки, это слишком иррационально и нелогично, тогда неужели дело в способности его что? Сюн Суй Кьёраку поправил свою соломенную шляпу и озадаченно прошептал, внимательно наблюдая за столкновением Яруаши и Хасигавы, но в следующее мгновение в его глазах промелькнуло удивление. Тиссей Цукабиши, Шинджи Хирака, Раджура Атарибаши и остальные капитаны, включая стоявшего неподалеку Ямамото Генриусея, тоже были порядком удивлены. Они моментально заметили, что хотя Яруаши и не удалось пробить барьер, но его Риацу совсем не пострадало. Что он творит? Хасигава подозрительно прошептал. С его точки зрения, атака этого шинигами была крайне глупым и самоубийственным поступком. Насколько безнадежным идиотом он должен быть, чтобы по собственной воле усилить врага? Но как только Шика Яруаши соприкоснулся с барьером, Хасигава с удивлением обнаружил, что поглощающая способность Рика исчезла. Рика не было отключено или сдержано, а просто перестала поглощать Риацу без каких-либо других признаков, словно кто-то нажал на кнопку паузы. Яруаши бросил безразличный взгляд на Хасигаву и плавно взмахнул правой рукой, нанеся еще один удар своим шикаем по его сферическому барьеру. Кланг! Вспыхнуло золотое сияние. Барьер вновь не был поврежден, но выражение лица Хасигавы стало еще более удивленным, словно он не мог понять, что именно происходит. Поглощающая способность Рика, которую он только что активировал заново, вновь исчезла без единого признака. Словно полностью исправный вибратор внезапно прервал свою работу, при том, что не было никаких признаков нарушения связи с пультом. Это совершенно нелогично. Он не может понять конкретную причину возникновения перебоев в работе Рика. «Что ты сделал?» Хасигава заскрежетал зубами и агрессивно воскликнул, но его поведение уже явно не было таким агрессивным и высокомерным, как раньше. В этот момент все присутствующие капитаны и лейтенанты удивленно смотрели на Яруаши, понимая, почему он осмелился высвободить Шикай. Он только что использовал способность своего Шикая. Сойфон сглотнула и медленно прошептала, пристально наблюдая за каждым движением Яруаши. Она даже отдаленно не знакома с особой способностью его Шикая. Не только она. Даже Яруичи не знает вообще ничего об особой способности Шикая Яруаши, не говоря уже об остальных капитанах и лейтенантах. Яруаши беззаботно сказал, размахивая своим шикаем прямо перед лицом Хасигавы. «Да в общем-то ничего особенного, я просто украл твое время». «Украл мое время? Что это вообще значит?» Хасигава встревоженно воскликнул. Голос же Яруаши был совершенно спокойным и беззаботным, словно он и вовсе не находился на поле битвы. «Буквально это и значит, в следующую секунду, твое Рика должно было начать поглощать мое Риацу, но я просто украл эту секунду, то есть все действия, которые ты должен совершить в эту секунду, просто не будут существовать». Кланг. Яруаши невозмутимо ударил своим шикаем по той же точке барьера, что и в два предыдущих раза, но на этот раз удар оставил на его прозрачной поверхности глубокую вмятину. Хасигава принялся судорожно активировать Рика, чтобы как можно скорее восстановить барьер, но Яруаши нанес еще один удар. Треск, треск, бух. По прозрачному барьеру, от места соприкосновения с шикаем Яруаши, быстро протянулось множество больших трещин, пока в конечном итоге барьер не разлетелся на куски, словно совершенно обычное стекло. Не-е-е-е-е-ед. Хасигава сперва впал в ошеломленное и шокированное состояние, а потом с безумным криком влил собственное Риацу в Рика. Рика начала стремительно расширяться, а окружающее Риацу пришло в буйство. В то же время лейтенанты и капитаны ГТ-13 побледнели, чувствуя, что энергия набухающего Рика становится крайне неустойчивой и хаотичной. Это определенно приведет к взрыву. Хасигава посмотрел на резиденцию 46, находившуюся в нескольких сотнях метров отсюда, и безумно воскликнул, полностью игнорируя присутствие Яруаши. «Раз так, то я заберу вас в ад вместе с собой. Такая мощная вспышка Риацу накроет все в радиусе как минимум нескольких километров, а нанесенный ею урон будет просто невообразим». Тиссей инстинктивно поднял руки перед собой, готовясь использовать запретное кидо для предотвращения взрыва. Остальные капитаны и лейтенанты схватились за рукояти своих занпакта, готовясь высвободить Шикаи и Банкай для совместного подавления взрыва. Но никто из них так и не сделал шаг, потому что Яруаши, продолжавший спокойно и непринужденно стоять перед Хасигавой, вонзил острие своего занпакта прямо в центр набухающего Рика. Подобное действие должно было привести к немедленному взрыву чрезвычайно неустойчивой и хаотичной энергии, но вместо этого, Вопреки любой логике и здравому смыслу, бушующая энергия немедленно успокоилась. «Ты совсем идиот?» Яруаши беспомощно вздохнул, глядя на обезумевшего Хасигаву. «Разве я не рассказал про способность своего Шикая? Эх, я конечно же могу украсть время взрыва». Затем он покачал головой и резко взмахнул правой рукой. Фух, с резким движением руки, Шикай Яруаши мгновенно исчез, оставив после себя лишь золотую вспышку, промелькнувшую прямо через Рика. Огромное количество нестабильной духовной силы было мгновенно уничтожено, а Рика быстро потускнела и сдулась, словно лопнувший воздушный шарик. В итоге Рика стала полностью прозрачным и уменьшилась до крошечного размера, а потом и вовсе рассеялась в воздухе без следа. «Ты!» Хасигава потерянно посмотрел на Яруаши и открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент прямо на его плечо рухнуло лезвие Шикая Яруаши. Без поддержки Рика Хасигава конечно же не мог противостоять Рядзу уровня капитана Гати-13. Его тело издало глухой звук ломающихся костей и безвольно упало на землю, в сопровождении взглядов лейтенантов и капитанов. «Тишина, силен!» Сойфон сглотнула и прошептала, глядя на одинокую фигуру Яруаши. Ее глаза наполнились шоком и волнением при мысли о том, что Яруаши только что играючи расправился с пугающим врагом, перед которым были беспомощны практически все капитаны. «Ара-ра-ра-ра, я был напуган до смерти, ведь этот страшный взрыв мог сравнять с землей несколько десятков кварталов». Сюнсуй Кьёраку сперва ослабил хватку и убрал свои занпакта, а потом наклонил голову и дотронулся кончиками пальцев до соломенной шляпы. «Лейтенант Хатаки очень силен». Яруичи безмолвно смотрела на фигуру Яруаши. В прошлом, когда Яруичи увидела банка Яруаши в Академии Духовных Искусств, ей в голову пришла мысль, что его особая способность связана со временем, а теперь это предположение подтвердилось. Более того, это оказалась очень мощная способность. Противник Яруаши замирает в момент кражи времени, что практически полностью лишает его возможности парировать следующую атаку. То есть достаточно быстрая серия атак может захватить противника Яруаши в смертельный цикл, из которого невозможно вырваться. При правильном подходе, первое касание клинка может решать исход всей битвы. Можно даже сказать, что эта способность убивает противника одним ударом. При мысли об этом, Яруичи невольно посмотрела на Сойфон, стоявшую неподалеку. Она не только прекрасно знакома с особой способностью Шикая ученицы, но и понимает, что Сойфон стремится к мгновенному убийству своего противника. Теперь получается, что Яруаши находится гораздо ближе к достижению этой цели. Ямамото Генриусай, находившийся в нескольких десятках метрах от места битвы, облегченно вздохнул и опустил свой занпакта только когда тело Хасигавы безвольно упало на землю. В сопровождении слабой вспышки Рядзу, хлынувший из ладони главнокомандующего, самый разрушительный занпакта общества душ принял форму совершенно безобидной деревянной трости. Отличная работа. Как раз в этот момент со стороны резиденции Совета 46 донесся громкий крик лейтенанта первого отряда. Совет 46 дал разрешение на применение запрещенного кида. В этом уже нет нужды. Ямамото Генрюсай покачал головой и неторопливо шагнул к капитанам, опираясь на деревянную трость. Глава 21. Отец может воспользоваться моим. Капитаны и лейтенанты должны немедленно вернуться к исполнению своих обязанностей, а о последствиях инцидента позаботится мой первый отряд. Ямамото Генрюсай сперва распустил собравшихся лейтенантов и капитанов, а потом приказал шинигами первого отряда взять под стражу и переместить Хасигаву в резиденцию Совета 46 для проведения разбирательства и вынесения приговора. Капитаны еще раз бегло осмотрели разрушения, оставшиеся после битвы, и начали расходиться в разные стороны. «Идем». Яруичи похлопала Сойфон по плечу и шагнула в сторону расположения второго отряда. По пути в расположение второго отряда, Яруичи невольно взглянула на Яруаши, который не только растет гораздо быстрее, чем она ожидала, но и обладает очень мощной особой способностью, абанкой. Особая способность его банкая должна быть еще сильнее. Яруаши пока что не был ее соперником, если судить по сегодняшней битве, но он определенно имеет приличные шансы превзойти ее через 10 или даже 5 лет. Остальные капитаны тоже прекрасно осознают это. Яруичи слегка наклонила голову и спросила: «Что там насчет особой способности твоего банкая?» Яруаши беззаботно улыбнулся. «Вы обязательно увидите ее, если будет такая необходимость. ТСК». Яруичи раздраженно цокнула, но не стала донимать Яруаши расспросами. Когда они неспешно шагали в направлении расположения второго отряда, Яруаши краем глаза посмотрел на резиденцию Совета 46. Айзин не предпринимал никаких действий против непосредственно самого Совета 46, но забрал что-то из подземного помещения их резиденции. Яруаши отвел взгляд, не проявляя особого интереса к действиям Айзина, ведь он сам уже получил, что хотел. Резиденция второго отряда. Яруаши вошел в просторный и аккуратный двор, где его сразу же поприветствовала девушка в кимоно цвета лепестков сакуры. «С возвращением домой, мистер Яруаши!» Хисана, в этот момент убиравшаяся во внутреннем дворе дома, облегченно вздохнула и подошла к Яруаши. Что-то случилось. Хисана не имела ни малейшего желания становиться шинигами и не училась контролировать Риацу, но путешествуя с Яруаши по Рукангаю на протяжении нескольких лет, все же обрела хоть и слабую, но способность воспринимать Риацу. Поэтому Хисана была способна смутно ощутить вспышку Риацу уровня капитана. Детали произошедшего не были ясны, но она прекрасно понимала, что такая вспышка Риацу на территории Сиритии не может быть простой мелочью. Хисана испытывала сильное беспокойство, потому что Яруаши не было дома в этот момент, и облегченно вздохнула, как только он вернулся. «Мелочь», Яруаши спокойно сказал. «Один идиот пытался наделать шуму, но у него ничего не получилось. Почему ты дома в такой день?» Хисана, державшая в руках метлу, покачала головой. «Я еще не закончила работу по дому, да и у вас могут возникнуть неприятности, если я...» «Братик, ты вернулся!» Хисану перебил звонкий голос Руки. Руки выбежала на порог дома и радостно прыгнула прямо в направлении Яруаши, не желая одевать обувь. Фух! Неожиданно Руки, казавшаяся совершенно обычным маленьким ребенком, пролетела несколько метров и повисла на Яруаши. Затем она подняла голову, показывая пару больших и жалобных глаз. «Сегодня на улочке всем так весело, но сестренка не выпускает меня». Яруаши с улыбкой погладил голову Руки и вернул ее в чистый коридор, после чего взглянул на Хисану. «Хисана, сходи с ней на праздник». Хисана мягко улыбнулась. «Похоже, Руки стала вашей любимицей». Яруаши относился к милой и жизнерадостной Руки как к приемной дочери. Ранее он воспитывал Лилит, но на момент рождения она уже находилась в подростковом возрасте, а процесс ментального взросления полностью отличался от человеческого. Вместо того, чтобы одевать обувь для выхода на прогулку, Руки посмотрела на Яруаши своими большими глазами и мило моргнула. «Братец не пойдет с нами, извините, но у меня есть важные дела». Яруаши улыбнулся Руки и вошел в дом, предварительно сняв деревянные сандалии. Он совсем не заботился о безопасности Хисаны и Руки, поскольку оставил в их телах свою чакру. Шинигами не способны воспринимать чакру, завернутую в духовную силу, тогда как Яруаши может свободно следить через нее за местонахождением и состоянием Руки и Хисаны. «Хватит беспокоить мистера Яруаши». Хисана положила руку на плечо Руки, видя, что она собирается броситься вслед за уходящим Яруаши. «Пойдем веселиться». Спустя всего лишь несколько лет после встречи с Яруаши, они переместились из одного из самых отдаленных, в центральный район Руканга, где вообще не приходится заботиться о выживании. Хисана искренне считала, что та встреча, в момент крайнего отчаяния, была самой большой удачей в их жизни. Поэтому она выполняла всю работу по дому и старалась не беспокоить Яруаши, в попытке хоть немного отплатить за его доброту. Ранее Хисана часто беспокоилась и опасалась, что озорной и игривый характер маленькой Руки может вызвать раздражение у Яруаши, но он всегда был очень добр к ней, что только усиливало благодарность Хисаны. Яруаши вернулся в свою спальню, когда Хисана и Руки ушли на праздник. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, а когда открыл спустя некоторое время, из них хлынула невидимая сила, сформировавшая большой пространственный вихрь. Яруаши шагнул вперед и вошел через образовавшийся пространственный вихрь в измерение, созданное глазами Бога. Это темное и тихое измерение имело площадь всего в несколько десятков квадратных метров. Когда пространственный вихрь, соединявший внешний мир с этим измерением, исчез без следа, Яруаши поднял правую руку перед собой. На расправленной ладони поднятой руки лежал небольшой черный осколок. Это была часть Рика. Он прихватил ее, когда уничтожал нестабильное Рика. Обратный поток времени. С тихим шепотом Яруаши, в глубине его зрачков вспыхнуло бледно-золотое сияние, а осколок Рика задрожал. По велению силы времени, вокруг дрожащего осколка Рика появилось огромное количество других осколков, которые собрались воедино и сформировали набухший Рика, которая быстро уменьшилась в размере и восстановила стабильность. Яруаши пристально посмотрел на таинственную темно-фиолетовую сферу. Очень занимательная вещица. Хагьёку является продуктом слияния множества душ. Незавершенные Хагьёку Кисуки Урахары и Сасуки Айзина имели одну общую черту, очень заинтересовавшую Яруаши, схожесть процесса формирования с Рика. Тем не менее Яруаши уверен, что Рика не является Хагьёку, ведь между ними есть одно принципиальное различие – Рика не способна стимулировать развитие души. В длинной истории общества душ регулярно появляются личности, которым удается создать что-то чрезвычайно опасное и разрушительное, а появление идеального Хагьёку произошло впоследствии множества случайных совпадений. Даже при идеальном повторении процесса, который привел к созданию Хагьёку, вы либо просто потерпите неудачу, либо спровоцируете ужасную катастрофу, а возможно получите что-то вроде Рика. Само Рика не имеет для Яруаши особой практической пользы, но процессы его формирования и поглощения духовной силы заслуживают отдельного изучения. В последующие несколько месяцев Яруаши продолжал исправно исполнять обязанности шинигами, а в свободное время занимался изучением Рика в независимом измерении. Стоит упомянуть, что за это время Яруаши выполнил пару миссий. По факту, для него вообще не существует трудных или невыполнимых миссий, а старик Ямамото был только рад использовать шинигами уровня капитана по цене лейтенанта. На протяжении этих нескольких месяцев в Сиритее царили тишина и покой. Айзин пока что ничего не предпринимал, а Яруаши и вовсе ни о чем не заботился, потому что был полностью сосредоточен на изучении Рика. Оно имеет чрезвычайно тонкую и сложную структуру. Возможно, Рика и не сравнится с Хагьёку, но оно все еще остается чрезвычайно редким предметом. Если Хагьёку – это легендарный оранжевый лут, то тогда Рика – это эпический фиолетовый лут. Благодаря регулярному использованию способности ускорения потока времени, Яруаши смог провести несколько лет углубленных исследований за всего несколько месяцев реального времени. Яруаши, находившийся во временном измерении глаз Бога, держал Рика перед собой. Треск. Он сперва пристально смотрел на Рика на протяжении нескольких секунд, а потом резко сжал пальцы. Рика покрылась трещинами и разлетелась на множество мелких кусочков. После разрушения Рика, Яруаши шагнул вперед и вернулся в свою спальню через только что сформировавшийся пространственный вихрь. Примерно через год или полтора я смогу отправиться в дворец короля душ. Яруаши сжал кулак и удовлетворенно кивнул, чувствуя, что уже довольно хорошо приспособился к Риши. Именно в этот момент в его спальню ворвалась Лилит. Яруаши не имел никаких возражений против такого внезапного появления без стука, поскольку ему нечего скрывать от собственной дочери. «Я достигла банка». Это были первые слова вошедшей Лилит. Яруаши одобрительно улыбнулся, не выказывая особого удивления. «Хм, около полугода на достижение банка. Ну это вполне неплохой результат, хотя подобные слова могут заставить харкать кровью и сомневаться в жизни практически любого шинигами общества душ, но в этом мире все же существуют гении, способные довольно быстро освоить банкой, как например Ташира Хицугая, не говоря уже о Куросаке Ичига, на фоне которого достижение банкая за полгода и вовсе является вполне обыденной вещью. Тогда покажи свой банкой». Яруаши улыбнулся Лилит и использовал силу глаз бога для создания более просторного и прочного измерения, подходящего для высвобождения банкая. Лилит вошла в большое пространство площадью в несколько километров через пространственный вихрь, вслед за Яруаши. Она осмотрелась по сторонам и спокойно вытащила свой занпакта. Первым шагом было высвобождение шикая. Занпакта, имеющий форму обычной катаны, превратился в длинный и громоздкий меч алого цвета. Лилит ухватилась изящными ладонями за рукоять громоздкого шикая и подняла его над собой, испуская реакцию уровня капитана. Банкой, сонгучишита, жужжание. В сопровождении крика Лилит, огромное лезвие шикая было окутано кроваво-красным сиянием, а потом начало быстро вытягиваться и изгибаться, пока не превратилось в лук длиной не менее 5 метров. Огромная древка лука имела кроваво-красный окрас, а на тетиве и вовсе полыхало кровавое пламя, испускающее мощные колебания Ряцу. Лук. Яруаши слегка удивила форма банкая Лилит. Хотя банкой могут иметь всевозможные формы и способности, но Яруаши так и не удалось вспомнить ни одного в форме лука. Это скорее походит на оружие Квинси. Обычно занпакта развивается согласно воле и сердцу своего шинигами. Я стремлюсь приносить как можно больше пользы отцу, поэтому мой банкай обрел именно такую форму. Лилит спокойно сказала, держа огромный лук своими маленькими руками. В отличие от остальных банкаев, моим могут пользоваться и другие люди, конечно же, включая отца. При помощи моего банкая, отец сможет произвести самую мощную и эффективную атаку, если приложит всю свою силу. Неплохо. Яруаши шагнул вперед и с улыбкой принял огромный лук из рук Лилит, после чего начал ощущать заключенную в нем мощь. Через некоторое время он усмехнулся. Описание было недостаточно точным. Твой банка и правда могут использовать посторонние, но только я способен проявить его истинную мощь. Только я могу использовать его на все 100%, поскольку наши души имеют плотную связь. Проще говоря, я могу использовать твой банкой словно свой. Поняла. Лилит кивнула, а потом невольно сделала шаг назад, видя, что Яруаши уже возвращает банкой. Разве отец не хочет испробовать его в деле? Лучше не стоит. Яруаши покачал головой. Я уже и так получил достаточно глубокое понимание силы твоего банкая. При его помощи, я и правда могу создать очень мощную атаку, даже более мощную, чем при помощи мастерства меча. Его атака может пронзить насквозь даже солнце, но такую мощь не может себе позволить даже общество душ. Не говоря уже об этом измерении, твой банкай тоже сильно пострадает. Да, Яруаши беззаботно улыбнулся и погладил голову Лилит. Не стоит так переживать, у нас еще полно времени и возможностей, чтобы увеличить твою силу в этом мире. Вскоре, как только Лилит вышла из состояния банкая, они вернулись в спальню Яруаши. Как раз в момент, когда фигуры Яруаши и Лилит вышли из пространственного вихря, а временное измерение, созданное глазами Бога, начало разрушаться, во двор их дома вбежала фигура. Лейтенант Хатаки. Чрезвычайная ситуация. Командир подразделения Сойфон подверглась атаке пустых, а капитана не оказалось в расположении отряда. Мы уже сообщили о произошедшем первому отряду, но их реакция может немного запоздать. Вбежавшей фигурой был член отряда тайных операций. Он быстро успокоил тяжелое дыхание и постучал по двери дома, сообщая о возникновении чрезвычайной ситуации. Пустые. Яруаши повернулся к окну и спокойно кивнул. Я понял. После этих слов его фигура размылась и исчезла без следа. Член отряда тайных операций вздрогнул и осмотрелся по сторонам, ища фигуру Яруаши. Но я ведь еще не успел передать конкретные детали. Он обеспокоенно посмотрел на Лилит и открыл рот, собираясь что-то сказать, но та бросила на него равнодушный взгляд и тоже исчезла. Член отряда тайных операций. Глава 22. Начало заговора. Семикраткий район Южной области Руканга. На восточной окраине района, представляющей собой зеленую равнину, простирающуюся вплоть до горизонта, наступила ночь. Темное ночное небо усеивало россыпь сияющих звезд, а зеленая трава плавно покачивалась под слабыми и приветливыми порывами ветра. Но спокойную и мирную атмосферу нарушал запах, принесенный этими порывами ветра. Запах крови. Сзади, командир, один из членов отряда тайных операций обеспокоенно воскликнул, глядя на фигуру Сойфон неподалеку. Сойфон прищурилась и резко бросилась вперед, уклоняясь от клинка, устремившегося к ее спине. Затем она резко повернула голову и провела взглядом по широкому клинку, в попытке найти его хозяина. Этот широкий клинок крепился к странной белой руке, не имеющей ни малейшего признака наличия кожи или волос, словно чистая отполированная кость. За белой костяной рукой, по сути являющейся частью клинка, скрывалась эфемерная и расплывчатая фигура, которая будто бы находилась в другом пространстве, отдельном от клинка и костяной руки. Окружающая земля была усеяна окровавленными трупами, часть которых принадлежала членам отряда тайных операций, но на телах большинства виднелась другая одежда. Нет, это была не форма Шинигами Гати-13, а совершенно иная богато украшенная форма, судя по всему принадлежащая членам какой-то знатной семьи. Фух, после уклонения от этой неожиданной атаки, прямо по бокам от Сойфон появилось еще два пугающих пустых. Один из них имел форму богомола высотой около 3 метров с острейшими костяными серпами, а другой лишь массивную пугающую голову с несколькими костяными паучьими лапами. Пустые без промедления бросились в лобовую атаку. Кланг, кланг. Сойфон сперва заблокировала атаку более быстрого богомола, а потом резко подпрыгнула и ловко прокрутилась в воздухе, уклоняясь от атаки второго пустого. Второй пустой, имеющий форму огромной пугающей головы на паучьих лапах, посмотрел на подпрыгнувшую Сойфон и открыл рот, из которого выдвинулась точно такая же пугающая голова меньшего размера. Фух, изо рта появившейся головы хлынул концентрированный поток темной энергии, устремившийся прямиком к находившейся в воздухе Сойфон. Сера, в этой опаснейшей ситуации, миниатюрная Сойфон выгнулась в дугу и филигранно уклонилась от Сера, демонстрируя невероятную ловкость и гибкость. Но когда Сойфон выгнула свое тело до предела для уклонения от внезапной атаки Сера, к ее спине вновь устремился большой клинок, от которого было гораздо сложнее уклониться в нынешней ситуации. К этому моменту она уже высвободила свой шикай, который имел форму перчатки с острым золотым когтем на среднем пальце. Сузуми-бачи Сойфон идеально подходил для убийства, но не для открытого поля битвы, ведь его было трудно использовать для парирования мощных атак пустых. Фух, Сойфон стиснула зубы и с усилием отклонила свое тело в сторону, после чего резко оттолкнулась ногой от клинка, пролетавшего в притирку с ее телом, и мягко приземлилась на окровавленную траву неподалеку. На лбу Сойфон выступили капли холодного пота, а левая рука прижалась к кровоточащей ране, протянувшейся от плеча до низа спины. Поскольку рана была не слишком глубокой, она не окажет особого влияния на ее состояние на коротком отрезке времени, но если битва затянется, черт, Сойфон заскрежетала зубами, глядя на то, как к ней вновь бросаются два пустых, а третий скрывается где-то неподалеку, дожидаясь удачной возможности для атаки. Она вместе с командой, сформированная из членов отряда тайных операций, выполняла миссию по уничтожению низшей знатной семьи Акабане, тайно проводившей секретные эксперименты, строго запрещенные советом 46. Все прошло без сучка и задоринки. Обладая всей необходимой информацией, для отряда тайных операций не составило особого труда уничтожить большинство членов клана Акабане, включая главу, который пал от ее шикая. Но когда Сойфон уже собиралась вернуться в расположение отряда тайных операций вместе со своими людьми, здесь неожиданно объявились пустые, которые, судя по всему, были привлечены резко возросшей из-за большого количества убийства концентрации риши. Все бы прошло нормально, будь это обычные пустые или даже несколько гиллианов. Сойфон уверена в своей способности расправиться даже с двумя или тремя гиллианами в одиночку, но их отряд был атакован доселе невиданным ею видом пустых. Риацу этих пустых находится примерно на уровне гиллиана, но их способности и стиль ведения боя полностью отличаются. Из трех пустых, нацеленных на нее, один имеет отличную ловкость и скорость, другой медлителен, но имеет очень мощные дальние атаки, а третий и самый проблемный из них, обладает способностью становиться невидимым. Комбинация первых двух уже способна создать огромные трудности, не говоря уже об атаках третьего в самые неожиданные моменты. Даже ей очень трудно почувствовать реакцию третьего пустого, как только он войдет в состояние невидимости. Что за чертовщина? Сойфон напряженно прошептала, глядя на окровавленную ладонь левой руки, после чего пристально посмотрела на приближающихся пустых. Будучи шинигами, Сойфон доводилось множество раз сражаться с пустыми, но она впервые столкнулась с настолько проблемными и необычными пустыми. На самом деле быстрый пустой в форме богомола приносил Сойфон ничуть не меньше проблем, чем невидимый пустой, потому что он быстрее ее. Именно поэтому Сойфон вынуждена продолжать вести битву, несмотря на всю тяжесть сложившейся ситуации. Ведь при попытке сбежать, богомол сможет замедлить ее без особых проблем, а с присутствием невидимого пустого неподалеку, ситуация и вовсе станет смертельной. Фух, фигура пустого богомола размылась и стремительно сократила дистанцию, после чего резко атаковала двумя костяными серпами. Сойфон же могла лишь уклоняться от этих атак, сочетающих в себе молниеносную скорость и смертоносную остроту. Особой способностью ее шикая является смерть с двух ударов. Первая атака Сузуми-бачи оставляет на теле жертвы черный отпечаток в форме бабочки, который становится целью следующей атаки. Жертву будет ждать неминуемая смерть, если Сойфон удастся успешно провести вторую атаку. Эта способность становится очень смертоносной в битве с другими душами, но не так эффективна против пустых, потому что их мощные атаки слишком сложно заблокировать при помощи перчаточной части ее шикая. Если бы Сойфон удавалось жестко блокировать атаки этих пустых перчаточной частью шикая, а потом сразу же проводить контратаку жалом, то даже такие необычные и опасные пустые не были бы ей противниками. Сойфон также не удается найти удачную возможность для контратаки после уклонения, потому что эти пустые не только сами по себе обладают очень опасными уникальными характеристиками, но еще и атакуют совместно. Когда Сойфон с трудом уклонялась от совместных атак трех пустых, Умер еще один член отряда тайных операций, сдерживавший четвертого пустого. Этот четвертый пустой, обладающий Риацу на уровне Гиллиана, имел форму пугающего монстра с 8 огромными костяными руками. Остальные члены отряда тайных операций пытались сдержать этого пустого совместными силами, но очевидно дела были плохи. Силы слишком неравны. Члены отряда тайных операций, следовавшие за Сойфон, были довольно сильны по сравнению с рядовым шинигами ГТ-13, но далеки от уровня лейтенанта. Поэтому им не удалось нанести никакого значительного урона этому пустому, даже объединив силы. Превосходство в численности позволяло проводить атаки, но их силы было недостаточно для преодоления защиты пустого. Тогда как любая успешная атака пустого влекла за собой серьезные ранения, или вовсе мгновенную смерть, но они были вынуждены сдерживать четвертого противника ценой собственных жизней, потому что иначе Сойфон не продержалась бы против четырех пустых и минуты. Противостояние сразу четырем настолько опасным противникам полностью выходило за рамки способностей Сойфон, которая пока что не освоила банка и не достигла уровня капитана. Продержитесь еще немного. Сойфон уклонилась от очередной атаки и заскрежетала зубами, когда краем глаза взглянула на ход битвы неподалеку. Теперь им остается только сражаться изо всех сил, надеясь на своевременное прибытие подмоги. Падение или хотя бы временное отступление одной из сторон неизбежно приведет к смерти всех. Все присутствующие члены отряда тайных операций прекрасно осознавали это, но громкие крики и сильное желание не способны сократить разрыв в силе. Возможно, кто-то и способен стать сильнее в несколько раз, просто разозлившись и вдоволь покричав, но это точно не их история. К сожалению, судьба этого мира не благоволит Сойфон, не говоря об обычных членах отряда тайных операций. Судьба существует. Нынешний Яруаши способен четко ощущать ее присутствие и влияние на мир. Суть в том, что будущее людей, обладающих сильной судьбой, будет развиваться в наиболее выгодном для них русле, тогда как люди, обладающие слабой судьбой, не только не имеют такой роскоши, но даже с большей вероятностью могут попасть в неблагоприятную ситуацию. Если заглянуть в будущее кого-то вроде Ичига Куросаки, то вы обнаружите, что подавляющее большинство вариантов развития событий имеет для него благоприятный исход. При условии, что большинство вариантов развития событий, встречаемых на каждой развилке, благоволят Ичига Куросаки, будет очень трудно направить будущее в неблагоприятное для него русло. Именно поэтому Яхви потерпел поражение. Если главному герою Ичига Куросаки благоволит 99,9% вариантов развития будущего, то относительно не такой важный Сойфон благоволит всего 5%. Без стороннего вмешательства, у Сойфон так бы и осталось всего 5% вероятности сделать прорыв и выжить, тогда как в остальных случаях ее ожидала бесславная смерть персонажа второго плана. Но, все это разбивается об одно «но». Эта битва с самого начала была обречена на стороннее вмешательство. В смертельной битве с тремя опаснейшими пустыми, Сойфон довела до предела применения всех боевых знаний и навыков, освоенных ею в этой жизни. Кида, Хакуда, мгновенная поступь, каждая из этих способностей применялась и комбинировалась с максимальной эффективностью. Это сражение, больше походившее на отточенный и смертоносный танец на лезвии ножа, продолжалось около получаса. В результате у Сойфон не оставалось другого выбора, кроме как вновь прыгнуть вверх, чтобы уклониться от смертоносной атаки. Как и в предыдущий раз, во время полета, к ее спине устремился клинок невидимого пустого. Но в отличие от предыдущего раза, теперь Сойфон была ранена и истощена. Ранее, даже находясь в идеальном состоянии, Сойфон все равно не смогла избежать ранения в примерно такой же ситуации. Теперь же, физическое истощение и влияние ранения сделали уклонение в подобной ситуации практически невозможным. Это конец, Яруичи сама. Простите, я провалилась. Когда Сойфон краем глаза посмотрела на клинок, стремительно и неотвратимо приближающийся к ее спине, перед ее глазами появился образ Яруичи. Но спустя мгновение этот образ был безжалостно разбит на мелкие кусочки. Внезапное появление фигуры с серебристо-белыми волосами в черном одеянии шинигами прервало предсмертное видение Сойфон. Глаза Сойфон резко расширились. Появившаяся фигура подняла руку и спокойно толкнула раскрытую ладонь навстречу широкому клинку, который должен был вот-вот обрушиться на ее спину. Бух! В момент соприкосновения с совершенно обычной и хрупкой на вид человеческой ладонью, широкий клинок сперва резко остановился, а потом разлетелся на множество мелких кусочков вместе с костяной рукой. Непреодолимый разрыв в Ряцу. Ряцу уровня капитана способна полностью подавить и сокрушить Ряцу уровня лейтенанта. Разница как между песком и сталью. Достаточно простого касания. Фух, Яруаши спокойно и непринужденно взмахнул своим занпакта. С этим незамысловатым движением, казалось не несущим в себе никакой особой силы, тело невидимого пустого разлетелось в клочья и рассеялось в воздухе. В то же время двое других пустых внизу сперва неподвижно замерли на месте, а потом просто распались на бесчисленные риши. Затем Яруаши повернул голову, посмотрев на битву членов отряда тайных операций с четвертым пустым, и плавно взмахнул своим занпакта в их направлении. Фух, небольшой слеж стремительно рассек воздух и промелькнул точнехонько через шею пустого, отрезав его голову. Угрожающий пустой, которому члены отряда тайных операций не могли нанести даже легкое ранение, был похож на мягкое тофу перед лицом атаки Яруаши. Вскоре пустой распался на бесчисленные риши и исчез без следа. Теперь о его существовании напоминал лишь ровный разрез, оставленный на земле взмахом клинка Яруаши. Теперь все в порядке. После уничтожения четырех угрожающих пустых, Яруаши повернулся к Сойфон и спокойно сказал. Услышав эти слова Яруаши, Сойфон пришла в себя и приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент мир перед ее глазами потемнел, а тело упало вперед. После более чем получаса напряженного сражения с тремя пустыми, обладающими примерно равным ей уровнем Ряцу, в сочетании с неперебинтованными ранениями, тело Сойфон в конце концов достигло предела. ХМ раны поверхностные, но кровопотеря тяжелая. Яруаши подхватил упавшую Сойфон и бегло осмотрел ее тело. Быстро оценив ее физическое состояние, он пришел к выводу, что у Сойфон нет никаких серьезных проблем, за исключением большой, но не слишком глубокой раны на спине и тяжелой кровопотери. Яруаши сперва немного задумался и схватил бессознательную Сойфон левой рукой за плечо, а потом провел указательным и средним пальцами правой руки, испускающими мягкое изумрудно-зеленое сияние, по ране Сойфон от плеча до нижней части талии. Ах-ах, когда Сойфон вышла из бессознательного состояния, вызванного чрезмерным психическим истощением и резким расслаблением, она издала тонкий стон, который спровоцировала сильная боль, исходившая от большой раны на спине. Яруаши убрал руку и невозмутимо сказал, как только полностью остановил кровотечение. «У тебя было сильное кровотечение. Спасибо за помощь». Сойфон резко отвернулась и прошептала. Затем она выдернула маленькое плечо из руки Яруаши и плавно упала на землю, не собираясь дожидаться его ответа. Яруаши невольно улыбнулся, когда посмотрел на слегка покрасневшее лицо отвернувшейся Сойфон при помощи своих глаз бога. «Эта девчонка, неужели ему удалось наставить ее на верный путь? Айзен, похоже, ты принудительно добавил в мой список еще одну соблазненную девушку. Раньше я считал подобное полностью бесполезным, ведь они и сами бегают за мной толпами, но сейчас это было весьма кстати». Яруаши усмехнулся и покачал головой. Ему даже не пришлось заглядывать в будущее, чтобы понять, что эти пустые каким-то образом связаны с Айзеном, ведь они были явно необычного типа. Пустые, обладающие слабым Ряцу, зачастую имеют разнообразные формы, но по достижению уровня Гиллиана, развитие пустых идет примерно одним путем, практически без уникальных форм и способностей, если только это не эволюция Вадьюкаса. Но Ряцу Вадьюкаса чаще всего находится примерно на уровне обычного капитана ГТ-13. Было несложно догадаться, что нападение сразу нескольких пустых, обладающих очень нестандартными характеристиками, на Сойфон именно в это время, должно быть связано с Айзеном. В то же время посреди тихой и безлюдной пустоши в нескольких километрах от места сражения Сойфон и пустых, скрывалось две человеческих фигуры. В воздухе перед Айзеном, скрывающим свое присутствие при помощи специального кида, парило прозрачное изображение. Айзен поправил очки и покачал головой, наблюдая за тем, как Яруаши оказывает первую помощь Сойфон. Как я и думал, он не восприимчив к Кьёка Суигицу, нет, возможно, проблема в его особой способности. Ранее, когда Яруаши продемонстрировал особую способность своего Шикая, Айзен предположил, что он мог избежать влияния Кьёка Суигицу. Инициация абсолютного гипноза Кьёка Суигицу прошла слишком легко, без сучка и задоринки, но чутье Айзена подсказывало, что Яруаши не должен быть настолько прост. То есть в случае Яруаши, это совершенно нормальное и ожидаемое поведение, наоборот, расценивалось Айзином как ненормальное и настораживающее. Вдобавок, способность его банка должна относиться к типу времени, как и способность Шикая. Что касается способности типа времени, то Айзин прекрасно осознавал, что при их помощи можно противостоять его Киёко Суигицу. Например, способности вроде стирания времени и обратного потока времени могут просто отменить сам факт инициации абсолютного гипноза. Это может повлечь за собой огромные проблемы, ведь для максимального снижения риска неудачи при реализации плана под влиянием Киёко Суигицу должно находиться подавляющее большинство шинигами, включая лейтенантов и капитанов. Риск значительно возрастет, если кто-то из капитанов или лейтенантов не будет находиться под влиянием Киёко Суигицу. Поэтому как только у Айзина появились некоторые подозрения касательно Яруаши, он сразу же решил провести тест, а заодно и взглянуть на результаты своих экспериментов. Неудача по всем фронтам. Созданные пустые оказались провальным экспериментом, а Яруаши не попал под влияние Киёко Суигицу. А этот парень опасен, да, щурящийся подросток, стоявший позади Айзина, улыбнулся и прошептал. Айзин повернулся и спокойно сказал: «Идем, необходимо срочно внести изменения в план». Ичиморугин сперва посмотрел в направлении Яруаши и Сойфон, а потом неторопливо пошел вдаль вслед за Айзином. Глава 23. Подозрительное совершенство. Сирити. Яруаши и Сойфон стояли перед Ямамото Генриусаем в кабинете главнокомандующего ГТ-13. Сойфон рассказывала главнокомандующему о произошедшем, а Яруаши спокойно стоял рядом. К этому моменту Сойфон уже переоделась, но ее лицо все еще было очень бледным, а под новой одеждой скрывалась временная повязка. Пустые с разнообразными способностями и характеристиками, но при этом с Риацу на уровне Гиллиана подобные пустые и правда очень редки, а появление четырех таких в одном месте еще более необычно. Главнокомандующий внимательно выслушал отчет и закрыл глаза, а через некоторое время спокойно сказал: «Пусть капитан девятого отряда лично возглавит расследование. Раз эти мутировавшие пустые несли угрозу жизни даже командиру подразделения отряда тайных операций, то ему не остается ничего, кроме как доверить расследование этого инцидента лично капитану ГТ-13. Есть». Шинигами, стоявший у входа, немедленно принял команду и покинул помещение. Ямамото Генриусай некоторое время молча смотрел на Сойфон, а потом кивнул и спокойно сказал: «Можете идти». «Есть». Сойфон немедленно ответила главнокомандующему. Она сильно помрачнела и прошептала, как только покинула кабинет вместе с Яруаши: «У меня есть ощущение, что здесь все далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кто знает». Яруаши спокойно покачал головой. Из кабинета главнокомандующего они направились прямиком в расположение второго отряда, где встретили только что вернувшуюся с миссии Яруичи. «Вы тяжело потрудились». Яруичи сперва серьезно посмотрела на Яруаши и Сойфон, а потом удовлетворенно кивнула. Сойфон столкнулась с огромными трудностями после безупречного выполнения важной миссии, а Яруаши своевременно отреагировал и произвел спасение в отсутствии капитана отряда. Яруичи сама. Сойфон опустила голову и виновато прошептала. Она прекрасно справилась с выполнением миссии, но сильно недооценила внешние обстоятельства и потеряла несколько членов отряда тайных операций. Яруичи покачала головой и дотронулась рукой до макушки Сойфон. «Вы отлично справились, и ты тоже, Яруаши». Она посмотрела на Яруаши, продолжая поглаживать голову Сойфон. Яруаши спокойно ответил: «Я лишь выполнял обязанности лейтенанта. Я пойду, если больше нет ничего важного, капитан». Яруичи бросила беглый взгляд вслед уходящему Яруаши и посмотрела на приунывшую Сойфон, после чего отвела ее в свои покои. Яруичи серьезно спросила, как только они вошли в покой капитана второго отряда: «Ты была ранена?» «Нет, все нормально». «Ах, подождите, Яруичи сама». Сойфон опустила голову и тихо прошептала, но эти слова были прерваны Яруичи, которая начала стаскивать с нее одежду. Сойфон обеспокоенно подняла руки, пытаясь помешать Яруичи, но та равнодушно отбросила одежду в сторону и взглянула на временную повязку, через которую уже просачивалась кровь. Яруичи покачала головой и беспомощно вздохнула, глядя на эту повязку. «Как я и думала, без квалифицированной медицинской помощи у тебя останется шрам на всю жизнь». Покрасневшая Сойфон опустила голову и застенчиво прошептала, протягивая маленькие руки к краю одежды: «Ну и пусть». Будучи капитаном карательного подразделения отряда тайных операций и начальником охраны верховного главнокомандующего, Сойфон полностью посвятила свою жизнь Яруичи, поэтому ее не волновали шрамы или что-то подобное. Но Сойфон все равно девушка, которая не может совершенно равнодушно относиться к подобным вещам, поэтому она почувствовала сильное смущение и растерянность из-за заботы Яруичи. «Не смей так говорить», — Яруичи проворчала и покачала головой, проводя пальцем по забинтованной ране Сойфон. «Это определенно не понравится твоему будущему возлюбленному». Сойфон открыла рот, собираясь ответить на слова Яруичи, но в этот момент перед ее глазами неожиданно появился образ Яруаши. Она раздраженно помотала головой из стороны в сторону, выбрасывая из головы этот образ, и решительно сказала с покрасневшими щеками: «Такого никогда не произойдет. Мой единственный долг в этой жизни – сражаться за Яруичи сама». Яруичи невольно усмехнулась, наблюдая за поведением Сойфон. «Я понимаю твое стремление, но эти мутировавшие пустые не стоят того, чтобы оставлять о них такое напоминание, поэтому я ни за что не позволю тебе нести этот шрам всю жизнь. Быстро одевайся и следуй за мной». После этих слов она открыла дверь и покинула комнату. «Есть Яруичи сама». Сойфон глубоко вдохнула и постепенно успокоилась, а потом начала быстро одеваться, чтобы успеть за Яруичи. Вскоре они вдвоем покинули расположение второго отряда и подошли к воротам, ведущим в расположение четвертого отряда. «Капитан Шихаин, как правило, главные ворота расположению четвертого отряда готовы к приему гостей круглосуточно, чтобы не задерживать оказание медицинской помощи пострадавшим шинигами. Сейчас было очень раннее утро, но у ворот все равно дежурил шинигами, который сперва вежливо поприветствовал, а потом сразу же впустил Яруичи и Сойфон внутрь. Через некоторое время Сойфон и Яруичи прибыли в центральный район расположения четвертого отряда, прямиком к резиденции Рицуунаханы. «Доброе утро, капитан Шихаин». Рицуунахана, уже проинформированная членами своего отряда о прибытии Яруичи и Сойфон, ждала их у входа с мягкой и приветливой улыбкой. Яруичи вежливо кивнула. «Доброе утро, капитан Унахана. Простите за раннее беспокойство, но моя подчиненная Сойфон». Яруичи последовала за Унаханой, по пути детально описывая ситуацию Сойфон. Унахана внимательно выслушивала рассказ Яруичи и лишь спокойно кивнула, когда речь зашла о мутировавших пустых. Подобное не могло удивить одного из старейших капитанов ГТ-13, за свою долгую жизнь повстречавший бесчисленных противников, среди которых были и мутировавшие пустые. Едва заметную реакцию с ее стороны вызвали лишь слова о том, что лейтенант Хатаки прибыл на место и спас жизнь Сойфон в самый последний момент. Но Унахана спокойно вошла в помещение и приступила к осмотру Сойфон, не став ничего говорить по этому поводу. «Теперь покажите мне рану». Сойфон совершенно спокойно сняла одежду, демонстрируя наскоро перебинтованную рану. Унахана сперва аккуратно сняла повязку и некоторое время внимательно осматривала рану, а потом глубоко вздохнула и поднесла к ней ладони, окутанные мягким сиянием. Процесс лечения сопровождался болью и покалыванием, но Сойфон оставалась совершенно спокойной и не подавала виду, потому что не желала вновь проявлять слабость перед Яруичи сама. В этот момент Унахана вдруг нахмурилась и пристально посмотрела на рану Сойфон. Яруичи немного обеспокоенно спросила, как только заметила резкое изменение в поведении обычно спокойной и невозмутимой Унаханы. «Есть какие-то проблемы?» Унахана закрыла глаза и медленно провела пальцем по ране Сойфон. «Проблема в Ряцу мутировавшего пустого, нанесшего это ранение. Похоже, оно сильно отличается от Ряцу нормальных пустых. Лечение». Яруичи обеспокоенно посмотрела на Унахану. Капитан четвертого отряда отрицательно покачала головой. «Исцеление ранения не составит особого труда, но это необычное Ряцу оставило клеймо на поверхности духовного тела, которое практически невозможно вывести, пока я не проведу детальное изучение Ряцу того мутировавшего пустого». Яруичи нахмурилась и сказала, чувствуя сильную головную боль: «Эти мутировавшие пустые уже уничтожены. В таком случае все гораздо сложнее». Унахана опустила руки. Сойфон поспешила успокоить Яруичи. «Подобные мелочи никак не влияют на способность сражаться». Яруичи потерла лоб и беспомощно вздохнула. Изначально она предполагала, что для Унаханы не должно составить особого труда не только быстро вылечить подобную рану, но и полностью вывести шрам от нее. Она и подумать не могла, что Ряцу мутировавшего пустого настолько усложнит ситуацию. Унахана сперва посмотрела на Яруичи и Сойфон, а потом прищурилась и медленно сказала: «Раз именно лейтенант Яруаши убил этого мутировавшего пустого, то он должен быть лучше остальных знаком с особенностями его Ряцу. Возможно, он поможет мне найти способ лечения. Тогда я пойду к нему прямо сейчас. Приношу извинения за доставленные неудобства, капитан Унахана». Яруичи поблагодарила Унахану и мгновенно покинула ее резиденцию. Через некоторое время, резиденция лейтенанта второго отряда ГТ-13, в не очень просторной, но чистой и элегантной гостиной, на деревянном кресле спокойно сидел Яруаши. Он оторвался от чтения книги и улыбнулся Яруичи, появившейся прямо перед ним после использования поступи. «С чего вы вообще взяли, что я запомнил особенности Риацу мутировавшего пустого? Но даже если и так, разве чужой Риацу можно описать словами? Имитация тоже не представляется возможной». «Но так сказала капитан Унахана, разве у тебя не осталось вообще никаких впечатлений о Рише и структуре такого необычного пустого?» Яруичи схватила кусок какой-то ткани и повесила его прямо перед глазами Яруаши, продолжавшего как ни в чем не бывало читать книгу. «Лейтенант Хатаке, я понимаю, что вы очень устали, но на этот раз вы обязаны пойти со мной». Яруаши резко выхватил тряпку и помахал ею перед лицом Яруичи, а та в свою очередь сперва подсознательно качнулась из стороны в сторону вслед за тряпкой, а потом резко выхватила ее правой рукой, словно кошка. Яруаши широко улыбнулся, словно сделал какое-то потрясающее открытие, и резко отвел руку в сторону, не позволяя Яруичи схватить тряпку. Яруичи резко бросилась в сторону, в попытке ухватиться рукой за кончик ускользающей тряпки. В то же время Яруаши сперва поднял руку вверх, оставляя Яруичи ни с чем, а потом начал размахивать ею из стороны в сторону. Яруичи еще несколько раз метнулась из стороны в сторону, но так и не смогла поймать тряпку. В конце концов Яруичи мгновенно исчезла и появилась позади Яруаши, после чего ловко схватила его шею в замок и сказала угрожающим голосом: «Идем, это приказ капитана». «Ну, хорошо, хорошо». Яруаши какое-то время с широкой улыбкой смотрел на Яруичи, думая, что обнаружение ее кошачьей натуры было очень неожиданным и веселым, а потом отложил тряпку в сторону и сказал: «Хисана, Руки, я ухожу по делам». Яруаши покинул свой дом вместе с Яруичи, предварительно предупредив Хисану и Рукию. Яруичи оглянулась и злорадно ухмыльнулась. «Разве у тебя не слишком много младших сестренок? Неужели ты под видом сестер собрал себе?» Яруаши равнодушно ответил: «Совпадение, просто совпадение». Яруичи пристально посмотрела ему в глаза: «Ты ведь не думаешь сделать своей младшей сестренкой еще и моего командира подразделения, Яруаши? Неужели подобные необоснованные подозрения сваливаются на него лишь из-за неотразимой красоты и невероятной харизмы? Тогда ему остается только смириться и нести эту тяжкую ношу». По пути Яруичи и Яруаши встретили трех шинигами второго отряда, которые вежливо поприветствовали их, как только заметили. Стоит упомянуть, что все трое шинигами были девушками. «Доброе утро, капитан, лейтенант, доброе утро». Яруаши вежливо помахал им рукой. Девушки сильно покраснели и смущенно опустили головы, когда Яруаши и Яруичи проходили мимо. Увидев поведение своих подчиненных, Яруичи ударила себя рукой по лбу и посмотрела на Яруаши с подрагивающими уголками рта. «Ты слишком популярен среди девушек». Яруаши в ответ лишь беззаботно пожал плечами, продолжая как ни в чем не бывало идти вперед. Яруичи беспомощно вздохнула, вспоминая странное и необычное поведение Сойфон после нападения мутировавших пустых. Если так посмотреть, то в чувствах Сойфон к Яруаши нет ничего плохого, ведь он не только очень популярен и привлекателен, но еще и создает впечатление очень надежного человека. В этом-то и кроется главная проблема. Он слишком идеален. Талант, интеллект, характер и темперамент. Возможно, Яруаши и не абсолютно идеален во всем, но совокупность этих черт, безусловно, делает его самой идеальной личностью из всех, с кем ей доводилось сталкиваться. Поэтому Яруичи подозревает, что Яруаши может быть далеко не так прост, каким кажется на первый взгляд. Ранее Яруичи была уверена в своей способности читать и понимать окружающих людей, но она до сих пор так и не смогла понять Яруаши. Яруаши продолжает оставаться таинственной и загадочной личностью в глазах Яруичи, даже несмотря на время, проведенное в составе второго отряда. Особенно сейчас. Сойфон была атакована сразу несколькими очень необычными пустыми во время выхода на миссию, а Яруаши спас ее в самый последний момент. Будь это нападение мутировавших пустых или спасение в последний момент, каждое из этих происшествий уже само по себе может считаться редкостью, не говоря уже об их сочетании. Здесь есть о чем задуматься. Возможно, сочетание этих совпадений на самом деле не является совпадением. Кроме того, Казалось, в предложении Унаханы обсудить с Яруаши Риацу мутировавшего пустого не было ничего необычного, но Яруичи инстинктивно чувствовала, что на самом деле все далеко не так просто. Возможно, у Унаханы тоже появились какие-то сомнения насчет Яруаши, после обсуждения произошедшего с Сойфон. Но Яруичи до сих пор не обнаружила ни одного доказательства или даже явного намека на верность ее подозрений. «У меня очень нехорошие предчувствия», — Яруичи мысленно прошептала, прокручивая воспоминания о событиях последних лет, от невиданного волнения Риацу, затронувшего все общество души Уэкамунда, а также высвобождение банка Риацу Унаханы в битве с чрезвычайно сильным пустым, и до пропажи душ на улицах Руканга. На первый взгляд, все эти события не имели ничего общего между собой и недавним происшествием с мутировавшими пустыми, но Яруичи чувствовала приближение какого-то большого и зловещего события, когда пыталась переплести это все воедино. Именно отсутствие каких-либо аномалий и странностей в поведении Яруаши заставляло Яруичи подозревать, что все окружающие аномалии и странности каким-то неведомым образом связаны с ним. Это утверждение может показаться очень противоречивым, но именно так зачастую и случается. Люди, на первый взгляд кажущиеся подозрительными и проблемными, могут и вовсе не быть таковыми, а люди, кажущиеся совершенно нормальными и идеальными, могут быть самыми проблемными и опасными. Яруаши вел себя совершенно нормально с момента своего появления в окрестностях Сиритея, но окружающие его события явно ненормальны и подозрительны. Какую же роль во всем этом играет сам Яруаши? Глава 24. Ненасытная женщина. Вскоре Яруичи и Яруаши прибыли в расположение 4-го отряда. Капитан Унахана, я привела лейтенанта Хатаки. Яруичи вошла во двор резиденции Унаханы и помахала рукой в направлении окна.